Да. Здравствуйте, меня зовут Степан, я представляю банк Восточный. Могу услышать Максима Сергеевича? Я внимательно слушаю, Степан. Максим Сергеевич, предлагаем вам оформить новый продукт от нашего банка. Кредитная карта, рассрочка на все. С лимитом до 300 тысяч рублей. Уникальность данной кредитной карты состоит в том, что вы можете ей пользоваться до 90 дней без оплаты процентов на любые операции, как на наличный расчет, так и на безналичный расчет. Обслуживание данной карты совершенно бесплатно. Вот, Максим Сергеевич, такой вариант вас мог бы заинтересовать? А, тебя Степан, да, зовут? Да. Степан, вытащи палец из жопы и внятно говори. Кредитная карта, рассрочка на все. Лимит до 300 тысяч рублей. Возможность пользоваться беспроцентно до 90 дней на наличный расчет и на безналичный расчет. Хорошо, Степан, а мамка твоя сколько стоит? Максим Сергеевич, давайте по делу. Я по делу. Важный момент. Понимаешь, тут просто она мне сказала, нужно денег, а я не знаю сколько. Может обозначить цифру? Я карту оформлю. Максим Сергеевич, какая сумма вас интересует? Ну, сколько твою маму устроит? Максим Сергеевич, мы перезвоним вам позже, когда вы будете в адекватном состоянии. Давай, палец из жопы вытащи и приди в адекватное состояние. Перезвонишь. Свободен. Да. Здравствуйте, меня зовут Юлия, я представляю банк Восточный. Сынок информационного характера. Вам удобно разговаривать? Максим Игоревич, да, очень Юля, говори, только попроси соседку, чтобы не орала, а то ее громче тебя слышно. Максим Сергеевич, с вами разговариваю. Со мной, Юля. Попроси. Очень приятно, Максим Сергеевич. Банк Восточный подготовил для вас выгодное кредитное предложение, сумма и срок подбирается для вас индивидуально. Какую-то сумму рассматриваете для себя? 2 миллиона хочу. Рассматриваете кредит под залог недвижимости как вариант? Ну, как вариант, Юля, у тебя же недвижка по-любому есть. Давай все сделаем, оформим. Я задаю вам вопрос. Я тебе ответил на твой вопрос. Ты что, невнятная, что ли, неадекватная сегодня? Или что, не проснулась еще? Разговаривайте корректно. Я разговариваю с вами. То есть, данное предложение действует для вас. Я никаким не являюсь... помощником или каким. У меня пукан подгорел, ты не готова к этой работе, поверь мне. Сегодня не твой день. Хорошо, Максим Сергеевич, как... Значит, учитесь корректно разговаривать, перезвоним вам. Всего доброго, до свидания. Давай. Созвонись.